Месть Разыков. Рагон очнулся от сильной боли. Каждый удар сердца отдавался у него в голове так, словно по ней стучали острым молотком. С трудом разлепив веки, он тут же зажмурился. От яркого света у него даже слезы на глазах выступили. Прямо перед ним ярко горел фонарь. Сморгнув слезы с ресниц, Рагон попытался сесть и понял, что руки у него связаны за спиной. И тотчас увидел перед собой руки Брома. Они были связаны вместе. И ему от чего-то сразу стало легче. Вряд ли бы они стали связывать нас вместе, если бы кто-то один был мертв, пытался рассуждать Рагон. Но кто они? Повернув голову в бок, он так и замер, увидев прямо перед собой пару черных башмаков и отвратительную физиономию Разыка. Ему стало страшно, и захотелось немедленно убить эту тварь. Рагон попытался призвать на помощь магию, и уже приготовился произнести нужное заклинание, но ни одно волшебное слово вспомнить не мог. В отчаянии он пробовал снова и снова, но в итоге понял одно – слова древнего языка упорно ему не даются. А над головой у него раздался леденящий душу хохот Разыка, который прошипел: «А снадобье-то славно действует! Скорее всего, ты нас больше не потревожишь!» Слева от Арагона донеслось какое-то бренчание, и, посмотрев туда, он с ужасом увидел, что второй Разык прилаживает на сапфир намордник. Крылья драконихи были скованы крепкими цепями. На лапах тоже были оковы. Рагон попытался мысленно связаться с нею, но никакого ответа не получил. «Она сразу согласилась с нами сотрудничать. Стоило припугнуть ее тем, что мы с тобой разделаемся», — прошипел Разык, присев на корточки под фонарем. Он рылся в их сидельных сумках, вынимая и рассматривая по очереди все предметы, пока не добрался до Зарока. «Какая прелесть! И у такого жалкого сморчка! Стоит, пожалуй, оставить это себе!» Разык наклонился к Рагону и презрительно фыркнул. «Если будешь хорошо себя вести, наш хозяин позволит тебе ее почистить». Рагон чувствовал на своем лице его горячее влажное дыхание, и с пасти у Разыка разило сырым мясом. И вдруг Разык вскрикнул, увидев на рукояти меча священный знак. Второй Разык подошел к нему, и они оба в полном восхищении уставились на меч, шипя и прищелкивая языком. Наконец, Разыки повернулись к Рагону и заявили: «Ты станешь служить нашему хозяину, Дас!» Рагон с трудом заставил распухший язык повернуться. «Если и стану, то только чтобы до меча добраться, и в первую очередь убью вас!» Разыков его слова страшно рассмешили. «Оставь надежду! Мы для нашего хозяина слишком ценные слуги, а сам ты никому не нужен!» Глухое рычание вырвалось из пасти сапфиры, а из ее ноздрей повалил дым. Но Разыков это, казалось, ничуть не встревожило. Их внимание отвлек Бром. Он вдруг застонал и повернулся на бок. Один из Разыков схватил его за шиворот, точно куклу, приподнял его в воздухе и заявил: «Скоро действие кончится. Дай ему еще», — посоветовал второй. «Лучше просто его прикончить», — предложил первый. «С ним одни неприятности». Второй, он был немного повыше ростом, провел пальцем по острию меча. «Это мы запросто», — сказал он. «Вот только Кальбаторикс велел его в живых оставить. А мы скажем, что он погиб во время схватки». «А с этим что делать?» — спросил второй, указывая мечом на Ирагона. «Что если он расскажет?» Коротышка засмеялся и вытащил устрашающего вида кинжал. «Не посмеет!» Оба помолчали. И тот, что был повыше, прошипел: «Хорошо, согласен». Они оттащили Брома в сторонку и попытались поставить его на колени, но он все время валился на бок. Рагон с ужасом следил за их действиями. «Я должен освободить руки», — билась в голове одна единственная мысль. Он попытался разорвать веревки, но у него не хватило сил. «Не стоит стараться», — злобно прошипел высокий Разык и больно пронул Рагона острым концом меча. Потом вдруг потянул носом и огляделся. Что-то, видимо, его встревожило. Второй Разык зарычал, оттянул голову Брома назад и тут же занес кинжал над его беззащитным горлом, когда вдруг раздалось негромкое жужжание. Затем вопль Разыка, и он упал на землю. Из плеча у него торчала стрела. Второй Разык тут же прижался к земле, спасаясь от выстрелов. Потом подполз к раненому, и оба, злобно шипя, стали всматриваться во тьму. Они даже не пытались остановить Брома, который вдруг поднялся с земли, выпрямился во весь рост и двинулся к Рагону. «Ложись, стреляют!» — крикнул ему Ирагон, но Бром только рукой махнул. Над лагерем опять засвистели стрелы. Разыкам пришлось откатиться за волны, спасаясь от невидимых врагов. Стрелы тут же странным образом полетели в них с другой стороны. Застигнутые врасплох, разыки, видно, не знали, как поступить. Уже и у второго торчала из плеча оперенная стрела. Вдруг разык-коротышка вскочил и с диким криком кинулся к дороге, походу все же сильно пнув Эрагона в висок, носком башмака. Его приятель помедлил. Потом подхватил с земли свой кинжал и поспешил вдогонку. Но, выбежав за пределы лагеря, он все же остановился и метнул нож в Эрагона. Странный свет вспыхнул в глазах Брома. Он бросился вперед и заслонил Эрагона собою, открыв рот в беззвучном крике. Кинжал с негромким хрустом вонзился ему в грудь, и Бром тяжело рухнул на землю. Голова его безвольно откинулась назад. «Нет!» — закричал Эрагон, и этот крик отозвался у него в голове и в боку такой болью, что он чуть не потерял сознание. Потом он услышал чьи-то шаги, и все померкло перед ним.